Но в отношении традиций полицейских дело обстояло лучше. Хотя, конечно, то, что создал Сталин, не идет в сравнение с дилетантизмом самодержавия. Но все же, обычно говорят, суды и законы нужны, чтобы закрепить господство правящего класса. Но думаю, что во все времена правящие классы меньше нуждались в законах, чем те, кто был бесправен и обездолен. Возможно, традиции тайной полиции в России восходят к 1826 году, когда Николаем I было создано третье отделение собственной его императорского величества канцелярии. Исполнительным органом был отдельный корпус жандармов, шеф которого возглавлял третье отделение. С тех пор во весь голос заявила о себе и политическая цензура, хотя и при ее наличии подавляющее большинство книг из-за рубежа доходило до читателей беспрепятственно. Правовая основа преследования инакомыслящих была заложена в 1845 году специальным уложением о преступлениях государственных и против порядка управления. В статьях 267 и 274, в частности, говорилось: «За составление и распространение письменных или печатных сочинений и за произнесение публичной речей, в коих, хотя и без прямого и явного возбуждения к восстанию против верховной власти, усиливаются, пытаются оспаривать или подвергать сомнению неприкосновенность прав ее или же дерзостно порицать установленный законами образ правления или порядок наследования престола, виновные в том подвергаются лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу на заводах на время от 4 до 6 лет». Интересно сопоставить. Через 81 год, уже после смерти Ленина, в Уголовном кодексе РСФСР 1926 года было записано: «Пропаганда и агитация, содержащие призывы к свержению, подрыву или ослаблению советской власти, равно распространение или изготовление или хранение литературы такового содержания, влекут за собой лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже 6 месяцев». Почти те же идеи, за исключением неизвестных во времена Николая I слов «пропаганда», «агитация» и довольно расплывчатых «не ниже 6 месяцев». Самодержавная власть уделяла главное внимание армии и полиции. Хотя по нынешним меркам численность карательного аппарата была небольшой. В 1895 году, например, в департаменте полиции служили 161 человек. В корпусе жандармов около 10 тысяч человек и несколько десятков тысяч полицейских. Но власти давали полиции, особенно политической, весьма большие права. Как писал глава департамента полиции в 1902-1905 годах Лопухин, население России ставилось в зависимость от личного усмотрения чинов политической полиции. Виновность часто устанавливалась на основании субъективных мнений полицейских чиновников. Самодержавие широко практиковало ссылку неугодных, каторжные работы. Например, на пороге 20 века в Сибири было около 300 тысяч ссыльных разных категорий и около 11 тысяч заключенных, приговоренных к каторжным работам. Правда, лишь 5-10% ссыльных и каторжных были политическими. Значительная часть ссыльных, иногда до половины, отсутствовала, то есть находилась в бегах ввиду мягкости режима. Полицейский режим не был чрезмерно жестким. Например, выезд за границу был делом весьма свободным. Для поездки за границу нужно было лишь написать заявление губернатору и заплатить небольшую пошлину. В 1900 году, например, около 200 тысяч русских провели по нескольку месяцев за рубежом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что главные неспровергатели царизма находились за рубежом. Многие из них хорошо знали слабости департамента полиции и при формировании после революции новой системы безопасности пошли гораздо дальше в деле ужесточения порядка и правил, определяющих лояльность конкретного лица к советскому государству. Таким образом, у пришедшей к власти революционной партии, с одной стороны, были слишком слабые демократические традиции, чтобы воспрепятствовать быстрому росту бюрократии, а с другой, доставшийся по наследству полицейский аппарат царского самодержавия, который она низвергла. Поэтому неудивительно, что уже вскоре после октября стали широко практиковаться репрессивные меры по отношению противников нового строя, меры, выходившие за рамки революционной законности.